Примечание. В сентябре и в начале октября, исключая те дни, когда дул норд-ост, погода стояла превосходная, летняя. Едучи со мной, господин Б. жаловался мне, что он сильно тоскует по Малороссии и что ничего ему так не хочется теперь, как посмотреть на вишню в то время, когда она висит на дереве. На ночлегах в надзирательских он просыпался очень рано. Проснешься на рассвете, а он стоит у окна и читает вполголоса. Белый свет занялся над столицей, крепко спит молодая жена. И господин Я тоже все читал наизусть стихотворение. Бывало, как скучно станет в дороге, попросишь его прочесть что-нибудь, и он прочтет с чувством какое-нибудь длинное стихотворение, а то и два. Селения Южного округа имеют свои особенности, которых не может не заметить человек, только что приехавший с севера. Прежде всего, здесь значительно меньше нищеты. Неоконченных, брошенных изб или забитых наглухо окон я не видел вовсе. И тесовая крыша здесь такое же заурядное и привычное для глаз явление, как на севере солома и корье. Дороги и мосты хуже, чем на севере, особенно между Малым Такое и Сиянцами, где в половодье и после сильных дождей бывает непроходимая слякоть. Сами жители выглядят моложе, здоровее и бодрее своих северных товарищей. И это так же, как и сравнительное благосостояние округа, быть может, объясняется тем, что главный контингент ссыльных, живущих на юге, составляют краткосрочные, то есть люди по преимуществу молодые и в меньшей степени изнуренные каторгой. Встречаются такие, которым еще только 20-25 лет, а они уже отбыли каторгу и сидят на участках. И немало крестьян из ссыльных в возрасте между 30 и 40 годами. Примечание. По той же причине, например, в Корсаковском посту поселенцы в возрасте от 20 до 45 лет составляют 70% всего числа жителей. Прежде был скорее обычай, чем правило, при распределении вновь прибывающих арестантов по округам назначать краткосрочных, как менее преступных и закоренелых, на юг, где теплее. Но при определении долго и краткосрочных по статейным спискам не всегда соблюдалась необходимая осторожность. Так бывший начальник острова генерал Гинце, как-то прочитывая на пароходе статейные списки, сам отобрал краткосрочных и назначил их к отправке на юг. Потом же среди этих счастливцев оказалось 20 бродяг и непомнящих, то есть самых закоренелых и безнадежных. В настоящее время упомянутый обычай, по-видимому, уже оставлен, так как на юг присылаются долгосрочные и даже бессрочные, а в страшной воеводской тюрьме и в руднике я встречал краткосрочных. В пользу южных селений говорит также и то обстоятельство, что здешние крестьяне не торопятся уезжать на материк. Так в только что описанной Соловьевке из 26 хозяев 16 имеют крестьянское звание. Женщин очень мало. Есть селения, где нет ни одной женщины. Сравнительно с мужчинами, они выглядят в большинстве больными и старухами. И приходится верить здешним чиновникам и поселенцам, которые жалуются, что с севера всякий раз присылают им одних только завалященьких, а молодых и здоровых оставляют себе. Доктор Заский говорил мне, что как-то исполняя должность тюремного врача, он вздумал осмотреть партию вновь прибывших женщин. И все они оказались с женскими болезнями. На юге в обиходе совсем не употребляется слово «совладелец» или «половинщик», так как здесь на каждый участок полагается только по одному хозяину. Но так же, как и на севере, есть хозяева, которые лишь причислены к селению, но домов не имеют. Как в посту, так и в селениях совсем нет евреев. В избах на стенах встречаются японские картинки. Приходилось также видеть японскую серебряную монету. Первое селение по Сусуе – Голый мыс. Существует оно лишь с прошлого года, и избы еще не достроены. Здесь 24 мужчины и ни одной женщины.